Вы слушали инсценировку рассказа Агаты Кристи «Тайны испанской шали». Действующие лица и исполнители: Иствуд Всеволод Ларионов, Кармен Ольга Чеповская, Старуха Прасковья Бубнова, Верл Сергей Некрасов, от автора Георгий Бальян. Режиссер передачи Юрий Маркелов. Звукорежиссер Любовь Рындина. Музыкальный редактор Елена Новикова. Шумовое оформление Владимира Кирюткина. Редактор Игорь Золотарев.